Глава 38. «Да не может быть, это же Зак Рэддисон, помощник мэра». Энджи следила через телефотообъектив, как высокий смуглый парень вышел из здания мэрии вместе с Джейденом Нортоном Уэлсом. Неожиданно они остановились и начали о чем-то спорить под дождем, бешено жестикулируя. Энджи сделала несколько снимков. Нортон Уэлс ударил Рэддисона в грудь. Тот покачнулся, но потом прянул вперед, схватив Нортона Уэлса за плечи и сжал, удерживая на одном месте и настойчиво говоря ему что-то в лицо. Энджи снова нажала кнопку ускоренной съемки, и камера сделала серию снимков с почти пулеметным треском. Они с Мэддоксом остановились напротив мэрии, на другой стороне улицы. Нортон Уэлс, объявивший себя совсем больным и не пожелавший покидать дом, чтобы сделать официальное заявление, буквально прилетел сюда на Порше. Бросив машину на парковке, он вбежал в мэрию. Так и приехал в футболке и джинсах, несмотря на зимний холод. Буквально через несколько минут он уже снова появился в дверях в сопровождении Рэддисона. Итак, подвел итог Мэддокс, сын заместителя генерального прокурора, презентовавший Драмонт золотую цепочку и медальон со святым Христофором и ездивший на автомобиле, причастном к совершению преступлений, находится в интересных бурных отношениях с руководителем избирательной кампании Джека Киллиона, Заком Рэддисоном, правой рукой нового мэра. «Ну, все мы находимся в пределах 6 рукопожатий друг от друга». Энджи снова сделала снимки, когда Рэддисон схватил Нортона Уэлса за локоть и повел к наспех брошенному красному Порше. «Значит, Нортон Уэлс смертельно испугался нашего визита и кинулся сюда, предположительно прямо в кабинет мэра, искать Рэддисона. Зачем?» – рассуждал Мэддокс. Нортон Уэлс сел в машину, и Рэддисон звучно захлопнул за ним дверцу. Нортон Уэлс выехал на улицу уже гораздо медленнее. Рэддисон стоял на тротуаре без пиджака под проливным дождем и смотрел, как исчезает вдали Порше, после чего развернулся и направился обратно в мэрию. Рэддисон был заметно потрясен. Энджи опустила фотоаппарат. «Ну что, проследим за Нортоном Уэлсом? Или нанесем визит Рэддисону и новому мэру?» Мэддокс взялся за ручку. «Пошли к Рэддисону, пока он не остыл». Зак Рэддисон по любым меркам был красавцем, хоть на обложку журнала. Смуглая, как у итальянца, кожа, блестящие черные глаза, невероятно белозубая и легкая улыбка. А еще от него веяло высокомерием, которое дают деньги, привилегии и внимание противоположного пола. Энджи и Мэддокс стояли в его комнате, представлявшей своего рода прихожую кабинета Джека Киллиона. Окно за спиной Рэддисона заливало дождем. Он предложил детективам присесть, но они отказались. И тогда он пристроил свою выхоленную задницу в брюках от дорогого портного на край сияющего полированного стола и сложил руки на груди в ожидании, когда детективы объяснят цель своего визита. «Гляжу, вы промокли», — Мэддокс показал подбородком на пятна от дождя на белоснежной рубашке и ярко-синем галстуке Рэддисона. Тот улыбнулся и сразу же, без малейшей заминки, ответил. «У нас сегодня собрание городского совета, посвященное инаугурации Джека Киллиона. Если вы сразу перейдете к делу, детективы, я смогу вернуться к своим обязанностям». Энджи якобы непринужденно расхаживала по комнате, разглядывая декоративные украшения на полках, а Мэддокс плотно занялся подозреваемым. Энджи подмывала спросить Рэддисона о Драмонт и Хокинг, но у них был приказ Базьяка – задавать вопросы исключительно о Лексусе. После небольшого скандала с напарником Энджи решила пока играть по правилам. «Вы знакомы с Джейденом Нортоном Уэлсом?» – спросил Мэддокс. И снова Рэддисон не замедлил с ответом. «Это один из моих приятелей. Мы вместе учились в старшей школе. Наши родители хорошо знают друг друга». «Частная была школа?» «А это вам к чему?» Энджи подошла к двери. На полке стояла керамическая миска, раскрашенная в индейском стиле, в которой лежали визитные карточки и несколько коробок спичек. Энджи небрежно принялась перебирать содержимое миски, отложив несколько визиток в сторону, и рассеянно взяла коробок. Сердце мгновенно забилось с удвоенной силой. «Можно ничего не трогать, детектив?» «Пожалуйста. Благодарю вас», — окликнул ее Рэддисон через плечо Мэддокса. Ага, наконец-то в его голосе прорезалось волнение. «Конечно, конечно». Энджи положила спички обратно и подошла к Мэддоксу, сунув руки в карманы пальто. «Вы обедали с Джейденом в ресторане «Обедж» во вторник 28 ноября?» — спросил ее напарник. В глазах Рэддисона мелькнула искра. «Нет, а что?» «Джейден, видите ли, обедал там с друзьями. Немного перепил, оставил Лексус на парковке, и автомобиль исчез». «Как исчез?» «Джейден утверждает, что машину угнали». Брови Рэддисона сошлись на переносице. «А вы ему почему-то не верите?» «А вы знали, что Лексус угнали?» «Конечно, он же мне говорил. На улице. Несколько минут назад». Ответа не последовало. На шее Рэддисона дернулся кадык. глаза чуть сузились. Бинго. «Зачем приезжал Джейден? Что он сказал?» «Он выглядел растерянным». Рэдисон скрестил руки на груди. «У нас был личный разговор», — тихо ответил он. «Про Лексус?» «Я уже сказал, разговор велся на личные темы». «Простой интерес, мистер Рэдисон. Где были вы вечером во вторник, 28 ноября?» Впервые Зак и Рэдисон дрогнул. «Слушайте, я не знаю, к чему вы гнете, но вы действительно тратите мое время, а следовательно и время мэра. Поэтому если у вас нет...» «Что означает КВ?» – перебила Энджи. «Что, простите?» – осекся Рэдисон. В этот момент неожиданно распахнулась дверь кабинета, и вышел Джек Киллион. «Зак, ты мне нужен». «Сейчас иду». Киллион взглянул на Мэддокса, затем на Энджи, и, приподняв брови, поглядел на своего помощника. «Лучшие кадры столичной полиции», – отрекомендовал их Рэдисон. Мэр, прищурившись, смерил детективов внимательным взглядом. «По поводу?» «Они мне еще не сказали». Киллион, поколебавшись, сказал Мэддоксу и Энджи. «Мы готовимся к инаугурации, детективы. Мне нужен мой помощник. Не могли бы вы ускориться?» Дверь кабинета захлопнулась. «Козел», — подумала Энджи, ощупав прилив искреннего сочувствия к шефу Гуннеру. «Если это новый режим, то жди неприятностей». Рэдисон оттолкнулся от стола, встал и шагнул к двери, красноречивым жестом вытянув руку. «Если сочтете необходимым или у вас возникнут новые вопросы, запишитесь у секретаря». Энджи не двинулась с места. «А что все-таки обозначает аббревиатура КВ?» «Понятия не имею. Капитальные вложения. Киловольты. Еще 1000 вариантов». И тогда Энджи вынула из раскрашенной миски начатую коробку спичек и протянула Рэдисону. Простая белая поверхность с двумя причудливо переплетенными К и В. Уставившись на коробок, Рэдисон сунул руки в карманы дорогих брюк, сомкнув свои красивые губы и медленно покачал головой. «Простите, все равно не знаю. Сюда в основном кладут визитки. Но там и другие коробки лежат. Может, кто-то забыл». «А вы курите?» «Иногда». Половина, сделанной небрежностью, откинула клапан коробка и показала написанный с внутренней стороны номер. «И кто сейчас раздает спичечные коробки?» — пожала она плечами, внимательно разглядывая телефонный номер. С потемневшим от гнева лицом Рэдисон выхватил спички у нее из рук. «Хотите осмотреть мой кабинет? Возвращайтесь с ордером». Энджи посмотрела на него в упор. Черные глаза злые, рот сжат, шея напряжена. Похоже, Рэдисон не выносит, когда его злят. Особенно женщины. «Может, и вернемся, Зак», — тихо сказала она. «Может, и вернемся». Когда они вышли из здания, Энджи нырнула под навес, спасаясь от дождя. Достала из сумки записную книжку и сверилась с номером, который ей продиктовала Лорна Драмонд, еще в больнице Сент-Джуд. «Черт», — тихо ахнула она. «Что там?» — спросил Мэддокс. Энджи подняла голову. В глазах загорелся огонек азарта. «Бинго», — сказала она. «Цифры на том коробке — это номер сотового Грейси Драмонд, и написан он был на спичках с буквами КВ». Ее взгляд стал пронзительным. «А у нее в календаре КВ рядом с Амандой Р и Ларой П».